Глава 4. Прокл. Страницы с 528 по 531. Философом, завершающим развитие античного неоплатонизма, а вместе с ним и всей античной философии, был Прокл, 410-485 годы. Завершение это произошло в Афинах, где в свое время действовали Анаксагор, Сократ, Софисты, Платон, Аристотель, школа Платона, школа Аристотеля, Эпикур и основатель стоицизма Зенон. Но как не похожи были Афины и их философы во времена Прокла на Афины времен Аристотеля и Анаксагора. Начавшийся в школе Аристотеля интерес к развитию специальных знаний, выдвинувший крупнейшие фигуры таких ученых, как Теофраст и Стратон, у которых в ряде их исследований и воззрений торжествует не только натурализм, но и доподлинный материализм, сходит на нет. Торжествует идеализм как в понимании природы, так и в учении о человеке, в антропологии и психологии. В философию глубоко проникает мистика, влияние восточных культов, суеверия и служащая им культовая обрядность. Дух науки, научного исследования истины, покидает философию, а то, что от него остается, направляется на цели, далекие от действительного научного знания. В этой обстановке протекало философское развитие Прокла. От него осталось огромное литературное наследство, до сих пор мало изученное. Особое место в нем занимают составляющие много сотен страниц комментарии к труднейшим диалогам Платона и началам Евклида. Комментарии к Пармениду и Тимею Платона, а также к его Кратилу, далеко выходят за рамки комментирования текстов Платона и заключают в себе систематическое изложение всех основных вопросов и учений неоплатонизма, а также богатейшую и разнообразную историко-философскую информацию. Метод комментирования Платона у Прокла представляет дальнейшее развитие метода Ямблиха. Выдающимся теоретическим сочинением Прокла было богословское элементарное учение. Это настоящий катехизис неоплатонизма в наиболее зрелом его виде. Сочинение состоит из 211 тезисов, излагающих в чрезвычайно сжатой форме всю систему неоплатонизма, то есть учение о едином, об уме, о душе и о космосе. Тезисы сопровождаются пояснениями без всяких цитат, чрезвычайно сжатыми, далекими от литературных прикрас. Напротив, чрезвычайно подробным было сочинение Прокла о богословии Платона, в котором обстоятельно излагалось на основе Платона учение о едином и о трех родах богов. Мыслимых, мыслящих и мыслимо-мыслящих. В этом учении ум выступает как объект или предмет мышления, как его субъект и как объект и субъект одновременно. Еще последовательнее и настойчивее, чем Ямблих, Прокл проводит принцип и метод триадического построения и изложения. В основе этого метода лежит учение о том, что само развитие предмета триадично. Оно является таким и в большом, и в малом, и в общем, и в деталях, и в самом возвышенном, и в самом низком. По триадам развивается и строится у Прокла все в мире богов и в мире живых существ, во всем космосе и в сфере философии, мифологии и мантики. В триаде Прокл различает три момента. Первый из них — пребывание в себе. Другие названия для него — причина, неделимое единство, наличие, отец, потенция. Второй момент триады — выступление из себя, иначе эманация за свои пределы, причинение или действие в виде причины. Это переход из единства во множество, начало делимости, мать — энергия. Третий момент — возвращение из инобытия обратно в себя, возвышение от дробности и множества вновь в неделимое единство, в расчлененное единство, вейдес, или единораздельную сущность. Итак, в своей основе эти три момента образуют пребывание, выступление и возвращение. Это та же триада плотина, в которой диалектика единого ума и души выработана в четкую триадическую схему, более рассудочную и более схоластическую, чем у плотина. В учении о едином, первом звене триады, Прокл опирается на расчленение единого, разработанное в предшествующей традиции неоплатонизма и, прежде всего, у Ямвлиха. Как и Ямвлих, он отличает от, безусловно, непознаваемого единого другое единое. Это последнее уже содержит в себе некоторую множественность, но так как оно лишено еще всяких качеств, то оно предшествует даже уму, существует между безусловным единым и умом. Называется это ступенью Прокла числом, иначе надбытийными единицами. Принципиально учение это было намечено уже у Платона и в неоплатонизме у Плотина. Триадическому расчленению подвергается у Прокла также и второе после единого звено основной триады — ум, который толкуется по разным ступеням. Первое. Как ум мыслимый, то есть интеллигибельный, или пребывание в себе. На этой ступени ум — предмет для него самого или бытие. Второе. На второй ступени ум выходит из себя, и есть мышление умом самого себя. Это ум интеллектуальный или ум мыслящий, то есть ум в собственном обычном смысле слова. Третье. На третьей ступени ум есть возвращение к самому себе, или тождество бытия и мышления. Это ум интеллигибельно-интеллектуальный, иначе жизнь в себе. Формально триада ума у Прокла как будто напоминает триаду Гегеля в немецком классическом идеализме. Но есть между ними важное различие. В триаде Гегеля эманация мыслится как возрастающая. Синтез, или третий момент, в ней полнее и богаче предшествующих двух. В триаде Прокла, напротив, развитие понимается не как прогрессивное, а как регрессивное. В ней наиболее полным и богатым умом оказывается интеллигибельный, мыслимый, а наиболее бедным — интеллектуальный, мыслящий. Наивысшие и идеальнейшие боги выражают собой интеллигибельный ум. Здесь три триады согласно триадическому закону, указанному Платоном в Филебе. Первое — предел, второе — беспредельное, третье — смешанное из предела и беспредельного. На этом, впрочем, триадическая классификация богов из области ума у Прокла не заканчивается. Развиваются все новые их триады, которые в своем дальнейшем развитии становятся в известных звеньях из триад гебдомадами, то есть седмерицами. Третья гебдомада интеллектуальных богов, именуемая Зевсом, в своем седьмом члене представляет переход к душам и называется источником душ. Триадический принцип рассмотрения сохраняется у Прокла также и для третьего момента основной триады, для мира души, и обнимает души божественные, демонические и человеческие со всеми их дальнейшими подразделениями. Учение Прокла оказалось последней системой эллинистического неоплатонизма, пытавшейся подвести итог его развитию и сохранить его духовное достояние и идейное господство. Задача эта не могла быть успешно разрешена, несмотря на положение Прокла в Афинах как главы Академии и несмотря на его мощный систематизаторский талант и могучий аналитический ум. Система Прокла не могла противостоять христианству не только как побеждающая сила, но даже как сила духовная, направленная на консервацию и реставрацию уходящего в прошлое греческого многобожия и связанной с ним философии. И в этом нет ничего удивительного, ведь христианство было господствующей в империи и даже признанной государственной религией уже в течение двух полных столетий. В 529 году декретом императора Юстиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах. Античная философия прекратила свое тысячелетнее существование.